7D. Автор Лена Кошкина. Читает Денис Журавлев. И вот мы здесь. Все условия соблюдены. Дальше тоже все по плану. Вот уже несколько лет моя жизнь напоминает игру, прохождение которой я уже смотрела. Ты можешь пойти туда-то или сюда-то, сделать это или то. Конец игры от этого не изменится. Условие первое. Бурная ссора. Условие второе. Примирение со скрипом. Мирный договор, условия которого для тебя выторговывает каждая сторона. И делать это надо именно в пиццерии. Традиция такая. Условие третье. Наличие денег. С кредиткой в кармане неловко говорить. Денег нет. За обсуждением условий договора разговор постоянно съезжает на посторонние темы. Как всегда, Златка – мастер уводить беседу в сторону. Да и я иногда забываю, зачем мы здесь. Что мы больше не две подружки, как раньше, которые обсуждали просмотренные фильмы, прочитанные книги, прослушанную музыку, хихикают бесконечно. Что мы именно мать и дочь, никуда не денешься. После пиццерии решили сходить в 7D. Давно уж пора. Говорю Златке, что хочу на ужасы. Но девушка на кассе советует. Начинать лучше не с пауков и не с заброшенного дома, а с чего-нибудь нейтрального. Снеговички на поезде. Но это уж слишком. А, тогда подводный мир. Ну ладно. Можете по экрану ходить. Топать. Это можно. Зашли. Дверь отсекла реальность. Зазвучала музыка, напоминающая бульканье воды, и начали всплывать со дна всякие рыбы, как настоящие. Пол затрясся. Златка засмеялась и сделала первый пробный шажок, а у меня мурашки поползли. Я, взрослая женщина, испугалась нарисованных рыбок. Не все из них были милашками. Периодически со дна всплывала мурена и очень быстро доплывала до моей ноги, с раскрытой и полной зубов пастью. Златка уже выбегала на середину экрана, присаживалась, стучала по нему, а я стояла, даже не на полу, а на стене почти, вжавшись, зажмурившись и желая, чтоб скорее время вышло. Деньги на ветер. Хорошо, что на пауков не пошли. Как же все надоело! В последнее время часто присматриваюсь к людям, выбираю, чьей жизнью хотела бы пожить. Но тогда ведь надо и выглядеть, как они. Не хочу. К своему образу всю жизнь привыкала. И не хочу другого. Деньги жалко. Обсуждение условий договора. Фигня. Никто ничего не выполнит. Первый раз, что ли? Эх, стать бы рыбкой и уплыть отсюда. И вот тут все оно и случилось. Все перевернулось. Точка зрения сместилась. И я сквозь что-то толстое и глубокое увидела свое растерянное лицо. Потом на нем медленно, как негатив на пленке, появилось понимание. И самая обычная улыбка. Я видела улыбку на своем лице сквозь толстый слой воды. «Это еще что такое?» Я рванулась вперед. Вверх. Закричала и, стукнувшись челюстями об стекло, как-то застыла. Зашла девушка-кассир. Загорелся свет. «Как вам? Здорово! Спасибо! Приходите к нам еще!» И я вышла, взяв Златку за руку, чего никогда раньше не делала. Точнее, увидела, как я вышла, но все вдруг застыло. Раньше, если меня одолевали тягостные мысли, я выкуривала сигарету и шла спать. За ночь мозг перезагружался. Утром настроение было другим, а иногда даже появлялось решение. Вечерняя сигарета, недобитый враг из прошлого. Днем от дурных мыслей спасала поездка на любимую набережную Волги на велосипеде. Ветер уносил их за реку. Раньше мне ни на что не хватало времени. Поговорить со Златкой ни на бегу, ни в транспорте, ни по дороге. Подумать не спеша, никуда не опаздывая. Что ж, теперь времени у меня много, а вот сбежать от мыслей некуда. Они, как наездники в цирке, кружились. Кто это взял Златку за руку? Что теперь будет с моим ребенком? А со мной? Как отсюда вырваться? Прежняя жизнь казалась теперь милой и уютной. Подводный мир, кинозал и моя тюрьма не пользовался особой популярностью. Детишки со скучающими родителями, они визжали от восторга, а я при виде их начинала злиться, хотела отгрызть у них что-нибудь и с удовольствием трепать. Трепать! Быстро всплывала со дна наверх и злобно стукалась челюстями о стекло. Боли не было, как и остальных ощущений, только зрение и слух, как будто я призрак. Потом загорался свет и заходила девушка-кассир. Одни и те же вопросы, одинаковая реакция. Кошмар возрастает в пропорциях к сумме развеявшихся иллюзий. Есть у Владимира Леви такое стихотворение. Сколько времени так прошло, даже не знаю. Ни день, ни ночь, ни сон, ни бодрствование и бесконечный хоровод мыслей. Но однажды, даже не знаю, как сказать, будто уверенной рукой, нажимая на карандаш, вели без отрыва ровную линию. И вдруг, оторвав карандаш от бумаги, воткнули его в другом месте и начали рисовать всякие загогулины. На мое окно в мир наступила большая туфля. Мужская. Без ребенка? Я насторожилась. Девушка-кассир, объяснив правила, пожелала хорошо провести время и вышла. Человек немного постоял, потом сел прямо на стекло экрана. Никакой подводный мир его не волновал. Так и сидел. Потом вроде заинтересовался. Глянул вниз. Улыбнулся. Встал на четвереньки. Я к тому времени начала свой быстрый подъем. На этот раз не со злобой, а с сильнейшим любопытством. Почти сразу поняла, что с парнем что-то не так. У него были совершенно пустые глаза, и сам он был пуст. Как вакуум. Я где-то читала, что людям, попавшим в водоворот, надо не бороться, а отдаваться течению. Достичь дна и только тогда начинать рывок. Меня будто завертел какой-то водоворот. Потом я рванулась. Очнулась от шлепанья по щекам. «Девушка-кассир, вы меня слышите? Молодой человек? Скорая сейчас приедет». Я открыла глаза. Все было ярким и новым, и тут до меня дошло. Я осмотрела себя. Девушка-кассир осмотрела меня. Мне захотелось уйти и побыть одной. «Чего она пялится?» Сказала ей, что не надо скорой. Вздрогнула от звука своего голоса. «Вот, значит так. В набитом льдом торговом центре единственное место, где можно побывать в одиночестве – туалет. И то ненадолго. Пошла». В туалете две девушки вытаращились на меня. «Это женский туалет!» – кричит одна. Пошла в мужской. Там, к счастью, ничего не было. К зеркалу. «Так вот я какой!» Черные волосы. Черные же испуганные глаза. Нос как нос. Рот как рот. Лет на 10 старше Златки. Тут зазвонил телефон. Пока искала... Искал? В каком кармане? Пока доставала... Да еще уронила с перепугу. Старенькая, неудобная Nokia. Собрала. И тут опять звонок. Громкий мужской голос. «Ты домой собираешься?» Орет. На звонок не ответила. Сбросила и на беззвучку поставила. «Потом разберусь». Потом, по словам Златки, мое любимое слово. Звонок. Да еще такой злобный. Помог в себя прийти. Все прочитанные книги и просмотренные фильмы в помощь. В кармане джинсов деньги. Несколько тысячных. В другом сигареты. Ни водительских прав, ни кредиток, ничего больше. На руке часы. В телефоне число сегодняшнее. Неделю, значит, я на стекло бросалась. 7 дней. Как шепчет Садака Ямамура в фильме «Звонок». Мужик зашел. Уйду лучше. А вдруг Златка по-прежнему для вида появляется в школе? А потом, после 3-го урока сбегает? У нас нет секретов друг от друга. Она мне однажды это показала, Школа закрывается. Охранник, знающий прогульщиков в лицо, караулит вход. Но никто не караулит окно коридора между двумя корпусами. Сначала сумка, потом сама. Второй этаж. Ерунда. И ведь ни разу не заметили. Пойду, подожду. Похожу там туда-сюда. Не могу же я домой в таком виде явиться. Что буду Златке говорить? Я не знала. В книге и фильмах в таких случаях говорят то, что только им одним известно. Такого полно. Скажу что-нибудь. Интересно, буду ли я в чужом теле так же не вовремя заикаться? А голос мой мне совсем не нравится. И о личной жизни забыть придется. И вдруг вся моя безнадежная, беспросветная жизнь показалась такой заманчивой и такой недосягаемой. И вовсе не постоянно мы со Златкой ругались. Вот и пошла я гулять вокруг школы. А вдруг, минут за 5 до конца 3-го урока, встала под козырек. Лишь бы мимо не шел никто. В фильме или книге, может, и шел бы. Но вот звук открываемого окна. Летит сумка. Я ее тихонько себе прибрала, пока Златка с окном возилась. Слово нехорошее сказала и прыгнула. А там я сумку держу. То есть незнакомый парень стоит с ее сумкой. Растеряться должна была она. Я-то готовилась. Но вместо этого Злата молча за руку меня схватила и стала сумку выдирать. А я не могу выговорить заготовленную заранее шутку. Одну из тех, которые никто другой не поймет. Вот так я обычно при волнении заикаться начинаю. Слово не выходит, а когда все же выйдет, может оказаться неожиданностью даже для меня. Я вдруг стала перечислять ее самодельные значки. Canon and Fiber, Shining, Hard to Attack, Icebreaker, Skinless, а где Кей-Он, Химаута, Амара Чен, Гакау Граша, My Hero Academy и Хайкиа? Опять выбросила? Златка изо всего может сделать значок. Из другого значка, из старой деревянной брошки, из пивных крышек, акрил, бесцветный лак, клей, молоточек. Вот и все, что нужно. Значки для плохого и для хорошего настроения. Когда мы не в ссоре, она может смотреть и милые аниме, вроде Кей-Он, но чуть что выкидывает наделанные значки со всякой милотой и оставляет все мрачное и депрессивное. Я пробовала послушать Canon and Fiber, не зашло. Ну и глаза у Златки, мешанина выражений и мыслей. Детка? Неуверенно так спрашивает. Уже давно обращение «детка» выдернуто из американских фильмов и стало нашим семейным словечком. Никаких тебе, мама. И доченька. Поняла, значит, в книгах и фильмах, особенно индийских, тут бы нам на шею друг другу броситься и разрыдаться. Но я вдруг вспомнила, как часто во время ссоры слышала: «Ты мне не мать!» Теперь-то что скажет? Ну вы хоть до середины человека в высоком замке дошли с ней? Слесаря-то она вызвала? Или так, на варежку и закрываете? Спрашиваю. И думаю, как не выглядя педофилом, отвезти Златку домой? Давай потом поговорим. Детка, говорю. И вот это «потом» стало последней каплей. Златка стала плакать. В фильме или книге я бы обняла ее за плечи со словами утешения, и примирение бы состоялось. Но вместо этого открылось окно, откуда Златка только что прыгнула. Психологичка. «Злата, у тебя география. Ты почему на улице? Давай заходи». Слезы высушил ветер, потому что Златка побежала. Я за ней. Какое же это сладкое слово? Дом. Дома. Домой. Златка говорит: «Ты прикинь, как странно». Так странно, какой-то левый перец ходит тут. Все трогает. Руки помыл. Чай вот наливает. Я говорю, что неделю не ела. А Златка говорит: «Сейчас рыба придет». Запеканку обещала. Она говорит: «Не ты». Обещает и сразу делает. «Какая еще рыба?» Говорю я. И потом, глядя на усмешку Златки, сама себе и отвечаю: «Так ты ее рыбой зовешь?» В общем, рассказывай. «Не знаешь, — говорит Златка, — она мне сказала, что ты умерла, но можешь смеяться сколько угодно. Но я, как уйду из школы, сразу туда. Посижу, пиццу поем, вроде и легче, будто важное что сделала. Карточку твою я у нее отжала, сразу почти, на ногу наступила, за руку укусила и за челку дернула. А потом она воздух ртом хватала, как рыба. Точно, я ей в твой карман залезла, и все. Она тебя за руку вывела, а потом, спрашиваю, но я вырвалась, стала кричать, что она мне не мать. Люди смотрят, а она, смущенно улыбаясь, говорит, переволновалась девочка, никогда в 7D не была, и за руку схватила. На улицу вышли, а там же никто не знает, что я переволновалась. Ну и я стала орать по-другому. «Отойди от меня, педофилка сраная!» И руку выдергиваю, а она не отпускает. Я ж ей типа единственный близкий человек. Все пялятся, но никто не подходит. Я с ней драться стала. Тут только парень подошел, спросил, что случилось. Она руку и выпустила, когда слово «милиция» прозвучало. Я уже за угол заворачивала, домой прибежала. А дальше-то что? Мне казалось, что тебя можно еще как-то вытянуть оттуда, пока мало времени прошло. Ты ж, говорю, всегда хотела больше личного пространства, чтобы я не мешала. Златка невесело усмехнулась. «Вот только, — говорит, — не до пространства мне тут стало. Ну и пошла опять в ТЦ. А там уже рыба сидела. И что, — говорю, — пиццу купили?» Тут в дверь позвонили. «Рыба, конечно. Златка говорит, — будешь за занавеску прятаться? Смотри, чтоб ботинки не торчали». И пошла открывать. О чем-то рыбу попросила в коридоре еще. Та на кухню прошла. Чем-то пошумела. «На моей кухне!» И в комнату заходит. Секундное замешательство. Златка говорит, я ей рассказала, как ты с работы домой убегала. В обед кота и меня покормить. Вот она тоже теперь. Дипломатии у Златки нет. Но может это и к лучшему? Так быстрее. Лицо у рыбы было очень разное. То такое, то такое. Но поняла она в итоге. И молчит. Ну, иди за пивом. Посидим. «Побеседуем», — Златка говорит. «Та и вышла. Я ей карточку твою дала. Пусть в магазин сама ходит. Единственный, кто говорил, — это Златка. Я увидела себя со стороны. И слов нет. А рыба...» «Вот ей еще хуже, наверное. В общем, пока рыба в магазин ходила, Златка мне тут еще порассказывала. Она практичная, иногда и хладнокровная. Пока в ТЦ шла, поняла, что к психологу и классной теперь ходить некому, слесаря вызвать некому. Как объяснить, где же мать? Поэтому, когда рыбу увидела у 7D, то долго не думала. Поели пиццу и заключили договор. Мне удалось засмеяться наконец-то. Она, говорит, сначала домой к себе пошла, дура, с твоим лицом. Ее мать просто заплакала и спросила, откуда рыба знает, что ее дочь год как умерла? Минут через 5 пришла рыба. Молча на стол пакет поставила, разгрузила и села. Удобная такая служанка. Как, говорю, тебя зовут? Лиля. У Златки лицо недовольное стало. Но не могу же я ее рыбой звать. Стали мы со Златкой вспоминать всякое. Ну, как обычно. А рыба залпом стакан пива выпила. Посидела, покачалась туда-сюда и говорит, что вообще-то не пьет. Да и мы тоже. От нашего со Златкой хохота занавески задрожали. Я ее раньше, когда совсем терпения не было, на сквер звала. Пиво пить для воспитательной беседы. Чтоб хоть так она меня выслушала. Быстрее и дешевле, чем пиццерия. Но также бесполезно. И вдруг рыбу... Лилю, в смысле, прорвало. Щечки у нее румяные стали. Пиво дошло, и она призналась нам, что у нее не может быть детей, и что каждое серьезное отношение заканчивается на этой вот стадии. Все ее подруги уже замужем, с детьми. А ты когда? Она уже боялась этого вопроса. У них-то все разговоры вокруг этого вертятся. Сменить надо было круг общения, подумала я, но вслух не сказала. А Лилии захотелось поговорить о прочитанных книгах, просмотренных фильмах. Она на нас похожа, подумала я. Но опять промолчала. Смотрю на Златку, и она язык прикусила. Последнему парню своему она честно во всем призналась. «Ничего», — говорит, — «все равно люблю». А где-то через месяц стал звонки ее сбрасывать и работать без выходных. Вскоре она его увидела с другой. В ее возрасте это еще важно. В общем, расстроилась, ох как. Взяла денег побольше и пошла нервы успокаивать. Выпивка, обжорство и шопомания – не ее способы. Она, говорит, в таких случаях по всяким выставкам ходит. Или в кино, или вот, последний раз в 7D ходила. Тогда они только открылись. Она и не поняла толком ничего, как все прошло. Только стало вдруг страшно. Ну, как в астрале. Чувствуешь присутствие зла. А сделать ничего не можешь. Куда потом ее тело пошло? Она так и не узнала. Не будешь же спрашивать у плачущей женщины, как ее дочь умерла? Лиля перевела дух. Взяла стакан и половину выпила. Сморщившись, мы молчали. А потом вдруг говорит она, мать и дочь пришли. Дружные такие. Даже завидно стало. Сильно завидно. Ребенок взрослый, готовый. Это было похоже на то, говорит Лиля, будто ее выключили, а потом включили. И она увидела воду под ногами и Мурену. Молодец, быстрее меня сообразила. И ушла, схватив готового взрослого ребенка за руку. Выговорившись, Лиля сделала из рук уютную подушечку и положила на нее голову. Перед тем, как заснуть, пробормотала. Намучилась я со Златкой. Может и хорошо, что у меня детей нет. Что теперь? Златка спрашивает. Пойду, говорю, завтра со своим папой познакомлюсь. Что мне еще остается? Скажу, память потерял, головой ударившись. Так давай, говорит Злата, я тебя чем-нибудь стукну для правдоподобия. Мы посмеялись. Совсем как раньше. Выходит, внешность не имеет никакого значения? А что с другими 7D? И там может такое случиться. Не знаю, что будет, что Лиля скажет на утро, но придется нам, наверное, опять заключить договор. А кому что не нравится, если можно еще раз к Мурене сходить. Хочу поблагодарить автора и пожелать успехов в творчестве. Если вам нравится то, что я делаю, и появилось желание поддержать творчество, сделать это можете по ссылкам в описании. Не забывайте про лайк и подписку на канал, мне это очень важно. Заглядывайте в Telegram, чтобы быть ближе, и наслаждайтесь просмотром там, где удобно. Спасибо за прослушивание, и увидимся в историях.